Спасибо. Что вы отсюда узнали за это упражнение? Будешь работать по алгоритму. По собственному. Что еще узнаем? Иногда это бывает приятно. Что? Работать по алгоритму. Когда кто-то работает по алгоритму. Да, это очень приятно. Слышь, прямо ты сидишь, а люди работают. Такая красота. Это будет смешно, смотри. Мне показалось, что ты не знаешь, что такое алгоритм вообще. Тоже верно. Заметили, что очень важно иметь четко сформулированные точки А и точку Б? То есть, если вы знаете точку А и точку Б, то вот тогда можно простроить шаги, которые ведут из точки А в точку Б. Теоретически да, но все-таки в алгоритмах я бы предложил придерживаться определенного порядка. А это потом получается? Да. Если вы знаете точку А и точку Б, то тогда можно спроектировать вот эти вещи. Если А и Б являются неконкретными. Допустим, вот я здесь первый сижу на стуле, а в конце я должен быть воодушевлен. Что делать? Ну вот, воодушевляться. Как? 4-4-4. Заполняешь его. Мы его смотрим. Потом готовим тебе представление. Делаем укол. Но есть три варианта. Под ключ. Консалтинг перед самостоятельно. Независимо от этого. Если нет критериев граничных значений, то очень сложно что-то прописывать. Поэтому тезис, который мне хотелось бы, чтобы вы сейчас вынесли, что в большинстве случаев моделирование бессмысленно, потому что значение не сформулировано. Ну, то есть просто люди сами не знают, что они хотят и что они делают. И вам придется делать это за них. Измеримо понимать, что они де-факто реально умеют делать. В каких ситуациях. Потому что, вот если брать бизнес-контекст, то в бизнес-контексте, если вы за людей сформулируете результат, они будут прыгать от счастья. Кто-то за нас придумал результат. Будут очень радоваться. Ребята, вот именно это за... Да, именно вот это я и хотел, да. Хотя на самом деле ничего. Результат надо формулировать за каких-то людей. Ты радуешься. Вы будете зарабатывать 72 тысячи рублей. О да, я столько и хотел. Или 38, да какая разница, я ровно столько и хотел. Да. Это правда. 150. Ну, девушка на работу приходила устраиваться. Мне не хватает 18 тысяч, я готова работать. Это не хватает. Есть куда? У меня есть 50 тысяч пассивных доходов, мне не хватает 18 тысяч. Достойно. Да, достойно. Знаете, еще сколько мне нужно? Да. Так, ну что, сейчас я вам предложу написать самостоятельное описание навыка в виде заголовка вот этого. Описание навыка по скору. Это первая страница мастерского проекта. Как вы помните, ну то есть те, кто помнит просто, что такое скор, помнит как-то. Те, кто не помнит, что такое скор, открывает ту страничку, где мы об этом говорили до обеда, и будет писать по ней. Я хочу, чтобы вы сейчас начали успешно формулировать заголовки модели. Более того, хотел бы вам напомнить, что мы говорили с самого начала про два вида моделей. Какие? и взаимодействие с другими. Чем мне хотелось это дополнить? Значит, есть модели, где ты взаимодействуешь только сам с собой. Есть модели, где ты взаимодействуешь с другим человеком, а другой человек выполняет функцию. И от его воли, от его личных желаний, хочет он этого, не хочет он этого, ничего не зависит. Ну, проще говоря, если вы говорите человеку, как подтягиваться, да, ну или там, как наносить удары в тейквондо, да, то ну, вы кого-то обучаете взаимодействовать с другим человеком, но этот другой человек не выполняет живой роли, он не имеет своих желаний. Вот. И коммуникация с другим человеком, который имеет свободу воли. Ну, например, переговоры, или продажи, или лидерство. Вы обязаны предполагать, что другой человек имеет свободу воли. Понятно? То есть вы либо делаете что-то сами с собой внутри себя, ну, как некоторые люди умеют хорошо входить в состояние активного позитива или наоборот активного негатива. Да? Ничего не произошло, а сразу раз и все. Вот. Или умеет хорошо себя мотивировать, делать что-то. Ну, то есть быть терпеливым и сидеть рыбачить, да, это вот тоже стратегия внутренняя. Как нужно строить свой внутренний идеал, как нужно строить свою картину мира внутри, чтобы быть терпеливым. Понятно? Что нужно делать, во что нужно верить? Да, можно подвинуться, если хочется. То есть можно это делать по уровням Гейтса. Я дам более простой механизм дальше. Там будет всего три вопроса. Зачем, почему и во что нужно верить. Вот. Для этого не надо значить пирамиду. В принципе, да. И, пожалуйста, вот сейчас у вас будет минут 10 на то, чтобы сформулировать описание какой-то модели. В виде именно описания. Без содержания этой модели, и без описания. Ну, как пример. Давайте еще раз вождение возьмем. Буковка S. Первая это что? Действие. Да. Безопасное вождение машины. Да, безопасное вождение машины в городе согласно правилам дорожного движения. Без столкновения с другими участниками по правилам. Причины всего этого, зачем она нужна? Чтобы обезопасить себя. Нет, зачем вообще нужна эта модель? Лучше, чем пешком. Да, например. Причина, что надоело ходить пешком. Вполне реалистично. Обезопасить себя не для этого машину не покупать. И не учиться водить, чтобы обезопасить себя. Нет, я имею в виду именно научиться вот этому навыку, чтобы быть безопасным. Да как бы нет, за рулем надоело ходить пешком. Нет, когда именно ты сидишь уже за рулем, да. Зачем именно ты учишься вот этому, чтобы почему? Знать вот эти правила, вот это вот все, чтобы нет, просто потому что надоело ходить пешком. Причина надоело ходить пешком. Ну, изначально надоело ходить пешком, а потом, что вот когда, после того, как надоело ходить пешком, ты не просто покупаешь машину, садишься и едешь, а сначала учишься, чтобы безопасно себя чувствовать за этим рулем. Теоретически, да, но это крайне редкая мотивация. То есть причина все-таки, что ты должна это сделать, чтобы получить документы и на ней начать ездить. Большинство людей не учатся, а тупо покупают. Да, то есть они учатся ездить, то есть они не, это самое, не заморачиваются, честно. Если здесь, тогда здесь надо другую задачу ставить. Тогда здесь модель безопасного вождения, независимо от наличия или отсутствия прав. Причина. Уже раздолбил три машины. Сломал ногу. Вот надоело. Это причина будет. Да? То есть это разные модели. А вот модель традиционного вот, обучения вождения, подразумевает, что надоело ходить пешком, и так и быть, пойду хоть что-нибудь сделаю, раз уж вы меня заставляете. Я-то гений, я и так поехал бы, но раз уж заставляете, так и быть, пойду учиться. Желаемый результат какой? Перемещение из точки А в точку Б. С Согласно правилам. Причина. А причина? Причина надоело ходить пешком. А все, все, все. Или там надоело таскать тяжелую сумку. Да, например, надоело таскать тяжелую сумку. Или любая другая причина, которая в этой реально находится. Что будет реально. Если когда вы делаете моделирование, то вы берете как образец реального человека и спрашиваете у него какие вопросы. И он вам отвечает. То есть ему либо пешком ходить надоело, либо сумку, либо зачем-то он начал это делать. Ресурсы. Что требуется на это? Бабло еще. Машина. Время. Нервы. Не ладно. Время, некоторое количество нервной энергии, да, для того, чтобы заставить себя продолжать это делать. Допустим, тренер. Совершенно верно, тоже нужен. Машина как тренажер нужен, вот это все надо записать. Все это нужно. Да. И когда у тебя теперь будет машина, когда ты научишься все делать, что тебе даст в качестве эффекта? Тебе не нужно будет таскать тяжелую сумку. Это желаемый результат. Ты опять путаешь желаемый результат. Комфорт. Например, комфорт. Панкрик. Панкрик. Новые возможности, например, можно покатать девушку. Вот это да, вот это похоже на эффект. Понятно? Модели по навыку. Да, описать конкретный навык по этому. Возможность легко переучаствовать в руках и, так скажем, сейчас. Что такое? Это звучит либо как причина для того, чтобы это делать, да? А вряд ли как эффект. Да? Вот как причина это звучит. То есть эффект это зачем тебе нужно легко ходить на каблуках? Вот теперь, когда ты можешь ездить на машине и легко ходить на каблуках, ну, теперь, когда ты на машине ездишь, вот что это в твоей жизни изменило? Понимаешь, а вот в практике человеческой жизни эффект оказывается оторван от причины чаще всего, от желаемого. Вот, допустим, раньше тяжело, и все, сейчас да. Как бы легко, и вот это руками. Да, но независимо от этого, когда ты научился ездить на машине, что еще, кроме этого, на что еще это в твоей жизни повлияло, что еще это тебе дало? Не то, что у тебя уже сумку ты не носишь, ты ее так и так не носишь. Может быть, это больше успеваешь делать или еще что-то? Ну, например, да. Нет, это вряд ли будет причина. В данном случае, вот купил машину, чтобы не носить сумку, а еще дела успеваешь делать. То есть на что повлияло, когда ты достиг этого результата? Все равно. Вы можете взять любой навык и описать его по этой модели. Да, да. Вопросы? Что? Я же подробно изложил. Навык находить тех людей, создавать для них такие условия, чтобы они делали то, что я хочу, как они хотят. О! Описывай. Как дал находить? Я не понимаю, в чем проблема. То есть... Нет, серьезно, в чем проблема описать? Ну, то есть, вот, найди, спроси, кто умеет создавать для других людей такие контексты, в которых они делают то, что тебе нужно. Вот, подойди, поговори. Поднимите еще раз руку. Подойди к этим людям, спроси, как они это делают, напиши модель. Еще раз. Для тех, кто вот в идеале найдите модель кого-нибудь и пособеседуйтесь. Да, для простоты можно взять, опять же, вот, обучение вождения, подробно ее прописать. Или какую-нибудь модель, которую вы умеете делать сами. Задача понятна? Хорошо.